Глава 13. Благонадежный покупатель и честный продавец, довольные друг другом. Как ни крути, в происходящем имелось толика пусть печального, но юмора. Хорошенькой получилась прогулка короля королей, владетеля большей части Харума, камергера Небесной Империи и прочее, по немощенным пустынным улочкам захолустного городишки, гораздо ближе по многим параметрам стоявшего к деревне. Со смеху лопнуть можно, не будь все так грустно. Признаться, Сварог долго набирался смелости, прежде чем утренним временем выйти в город. Ночью было гораздо проще. Нашел ручеек неподалеку от дома, напился от пуза и вернулся назад никем не замеченный. Ночной жизни тут не существовало, разве что несколько раз попадались влюбленные парочки, которых трусящая вдоль заборов у изгороди собака не интересовала вовсе. Одна из парочек очень уж уверенно, очевидно, не в первый раз, направилась на зады чертова домика. И Сварог выждал, пока они заберутся внутрь через то самое окно, прежде чем тихонечко забиться под крыльцо. Однако прошло какое-то время, и он успокоился. Горожане к нему относились как к пустому месту. Да, впрочем, сам он именно так и отнесся бы к неспешно бредущему темно-рыжему псу. Находились, правда, любопытные, таращившиеся на него долго. Ну да, в этой дыре горожане наверняка знают наперечет не только друг друга, но и собак с кошками, да и прочую живность. С полувзгляда определят нездешнего. Впрочем, и любопытные, в конце концов, уходили по своим делам. Сварог быстро усвоил. Главное – держаться в сторонке, у самых заборов. Не лезть под ноги, чтобы не получить мимоходом пинка. Не злобного, а так, ленивого. Ни на кого, боже упаси, не скалиться. Вообще демонстративно изображать, что приблудная псина целеустремленно тащится куда-то по своим делам. Один раз только вынырнувший из переулка босой мальчуган, не раздумывая, такое впечатление чисто машинально, запустил Сварога комом земли. Разумеется, ком отлетел в сторону. Сорванец так и вылупил глаза. А Сварог побыстрее прошмыгнул мимо. Вполне возможно, паршивец расскажет дружкам-приятелям о странной собаке, от которой отлетают словно неведомые силы отброшенные комья земли, так метко пущенные в бок. Но произойдет это наверняка не скоро, и до взрослых болтовня мальчишек вряд ли дойдет. Никто пока что не проявлял поползновений изловить гончака редкой породы, за которого господин управитель обещал кучу деньжищ. Никто не тыкал пальцем, не орал: «Лопни мои глаза, да это ж та самая псина, за которую награда обещана!» То ли Сувайн и Ода отказались поразмышления от этой идеи, то ли известие о сбежавшем гончаке еще не успело широко распространиться. Поразмышляв, он понял, почему ему здесь так спокойно. В этом городишке деревни не было праздных. В пыли у ворот и заборов играли, возились вовсе уж маленькие дети, лет до 6. А те, кто постарше, Сварог уже насмотрелся, работали в садах и на огородах наравне со взрослыми. Судя по всему, здесь наступила страда. На огородах дергали морковь, лук и репу. Копали картошку, в садах собирали ягоды. А там, где росли вишневые деревья, бдительно расхаживали аборигены обоего пола и всех возрастов, поглядывая в небо, держа наготове трещотки, а то и ружья. Неподалеку бабахнула пара выстрелов, причем окружающие и ухом не повели. Ага, картина Васнецова, дрозды прилетели. Да и тот сорванец, Сварог вспомнил, тащил какой-то сверток. Видимо, был послан по делу, отчего одним единственным земляным комом и ограничился. В большом городе пришлось бы гораздо хуже. В центр вообще соваться бы не стоило, поскольку там вовсю орудуют собачники. А на окраинах хватает других опасностей. В атаге уличных мальчишек, пьянчуги у кабаков, гужевавшиеся там уже с рассветом, да просто мелкая шпана, которая ничего не стоит за неимением другого развлечения пришибить собаку кирпичом. И, наконец, аптекарские подмастерья, рыщущие в поисках собачьего жира. Черт побери, каким необычным предстает мир с точки зрения собаки, то есть обращенного в собаку человека, в отличие от собаки, способного размышлять и анализировать. Жажды он не испытывал. Ручейков здесь хватало. Судя по всему, за ними здесь тщательно следили, создав подобие оросительной системы, крайне необходимой садоводам и огородникам. Иные были обложены камнем и примизной напоминали скорее искусственные каналы. Гораздо хуже обстояло с урчащим от голода брюхом. Вот уж поистине кишка за кишку заходит. И что самое унылое, отовсюду плывут с кухонь аппетитнейшие запахи, главным образом самых незатейливых кушаний, но и они голодному представляются явствами с королевского стола. А вот это низкое длинное зданице без окон, несомненная коптильня, туда идут вовсе уж упоительные ароматы. Сварог побыстрее пробежал мимо, захлебываясь слюной и старательно ее глотая. Нельзя распускать слюни, а то примут чего доброго за бешеного и всерьез возьмутся истреблять, не подозревая, что играют на руки Сувайну с компанией. Вскоре ему неожиданно повезло. Он оказался возле дымившего трубой домика, который, судя по запахам, был пекарней. Волшебное благоухание свежего хлеба. «Эй ты!» Сварог повернулся в ту сторону, из осторожности не приближаясь. На крыльце появился здоровяк в белой блузе до колен и белых полотняных портках, усыпанный мукой так, что гадать о его профессии не приходилось. Он снова почмокал сварогу, посвистел. Сварог помахал хвостом, что у него получилось как-то само собой, словно всю жизнь тем и занимался. «Жрать будешь? Все равно выкидывать». Пекарь продемонстрировал ему ковригу хлеба изрядных размеров, крепко, местами до черноты, подгоревшую с одного бока, словно боясь, что именно его заподозрят в подобном промахе, пробурчал. «Подмастерье косорукий! Остолоп! Будешь?» Ожесточенно виляя хвостом, сварок изобразил самый живой интерес. Пекарь бросил ему ковригу, зевнул и направился в дом, проворчав напоследок. «Хурси Маргл!» Цепко ухватив нежданный подарок судьбы, сварок припустил прочь, найдя укромный уголок за колодцем. Улегся там, зажал ковригу передними лапами и смолотил в два счета, не брезгуя подгоревшими корками. На душе моментально стало веселее, а в животе больше не урчало. «А вот это обязательно надо учесть», — подумал он, — «Хурси Маргл. Для приверженцев крылатого пса благое дело накормить бесприютную собаку». Пекарь, правда, сработал по принципу «на тебе, Боже, что самим не гоже», но это уже другой вопрос. Вряд ли он единственный здесь приверженец Семаргла. Должны быть и другие, вот их-то и следует держаться. Эти ни за что не обидят, а уж кусок обязательно подкинут. Только как же их вычислить? Далеко не каждый украшает входную дверь изображением крылатого пса. У пекаря ничего подобного не было. «А это повод для стихов!» — раздался рядом хмельной голос. «Счастливый пес, жующий под горелую ковригу, чем кто-то там. Ну, это потом придумается. Насколько же счастливее псина, тварь, жуя ковригу, ну... так как-то». Сварог вышел из-за колодца и настороженно уставился на индивидуума, явно настроенного с ним общаться. Предельно странный был индивидуум. Во-первых, первый праздно шатающийся, которого Сварог тут увидел за все утро, да вдобавок изрядно пьяный. Во-вторых, одет он был не как градский обыватель, как член сословия совы, объединяющего ученых, книжников, книготорговцев и учителей. Классический плащ особого фасона с пелериной, круглый берет с серебряным изображением совы. Вот только плащ жутко замызган. Точнее, слова и не подберешь. А из двух серебряных блях на воротнике с изображением книги и пера осталась только одна. Цепочка, коей положено бляхи соединять, вовсе куда-то испарилась. Берет тоже выглядит так, словно им не дали как полчаса назад старательно чистили сапоги. Потемневшая, 100 лет не начищавшаяся серебряная сова красуется на нем не прямо, а завалившись чуть ли не на 90 градусов. А лет 40, пропитая небритая физиономия средненькими усишками, подбородок в свежих ссадинах. Приложился где-то. «Круто!» – подумал Сварог не без веселости. «Конечно, и члены иного высокого сословия порой оказываются на самом дне жизни, что Сварог во времена своих прошлых странствий наблюдал неоднократно. Но и в этом случае они, как правило, до последнего пытаются держать некоторый фасон, задирая нос перед простонародьем. Настолько опустившегося представителя сословия совы Сварог узрел впервые в жизни». «Я вижу, ты счастлив, четвероногий!» – патетически воскликнул пьяный. «Я счастлив! Я обязательно напишу стихи, где поставлю наше счастье выше дурацкого счастья, набитых золотом и живущих правильно!» Он покривился в брезгливой усмешке. «Скучнейших двуногих! Жвачные!» – возопил он с внезапной яростью. «Животные! Лишь ты да я по-настоящему свободны. Вот только, тварь кудлатая, ты не сможешь оценить ни степень своей свободы, ни гениальность моего стиха, который я после встречи с тобой обязательно напишу. Неразумная ты, тварь!» Не стоило с ним оставаться далее. Пьяный, как известно, подвержены резкой смене настроения. Сейчас благодушен, а через минуту чего доброго начнет с доской гоняться. Вон там как раз валяется короткая обломанная доска. Поэтому Сварог, помахивая хвостом, бочком-бочком отодвинулся, а оказавшись достаточно далеко, припустил прочь по улице. Не бегом, но рысью. За спиной еще долго раздавалось занудное патетическое бормотание. Очевидно, поэтическая декламация. Интересно, чем такой субъект может заработать здесь себе на жизнь? Вероятнее всего, как и в городах, сочиняя разные петиции и ходатайства неграмотному народу. Сварог пошел медленнее, по-прежнему игнорируемый окружающими. Но это и хорошо, это просто великолепно. Стоп! Он шарахнулся за угол, укрывшись за очередным колодцем, солидным, каменным, с жестяной крашеной крышей. Осторожненько выглянул. Да, подозрительно. По улице проехал верховой. Очень медленно, практически шагом. Хотя конь под ним был великолепный и мог показать неплохой аллюр. Самый обычный человек средних лет, с усами на военный манер, вот только одет не по-обычному. Зеленый кафтан со шнуровкой на груди вместо пуговиц. Кожаная каталана, потулье, повязанная шнурком с нанизанными на него неизвестно чьими клыками. На боку скромосакс с черной рукоятью. За пояс заткнут пистолет. Встречные с ним раскланиваются. Без лишней почтительности, как с ровней. Он кивает в ответ всякий раз. И все бы ничего, но глаза у него так и бегают в обе стороны. И тут уж никакой ошибки быть не может. Высмотрень. Примерно такого облика молодчики и ворвались вчера в дом. Логично. Если Сувайн, наряду с исполнением своих служебных обязанностей, занимается и темными делишками, а так оно и есть, несомненно, ему просто необходима личная бандочка. Каковая вчера себя и проявила во всей красе. Судя по тому, что прохожие его прекрасно знают, а он ведет себя абсолютно непринужденно, банда прекрасно легализована. Городская стража? Нет. Те городские стражники, что встречали вчера самолет, были одеты совершенно иначе. Из оружия носили лишь дубинки в локоть длиной, да и лошаденки у них гораздо хуже этого каурова красавца. Ага, Сувайн говорил вчера, что он заядлый охотник. Из дальнейших его слов можно сделать вывод, что держит свору собак. Вполне возможно, под видом егерей при нем эти головорезы и состоят. Управитель городской канцелярии, несомненно, принадлежит к числу местных олигархов. Может себе позволить держать псарей с егерями. Никто и не удивится. Дождавшись, когда всадник удалится, Сварог пошел дальше. Он словно бы оказался в новом мире, в мире неимоверно сильных запахов. Абсолютно все окружающее пахло так резко, как ни один человек никогда не унюхает. Нагревшееся на солнце дерево, лошадиный навоз, волна аромата мясного супа от ближайшего дома, ношеная одежда, глина, лужицы лошадиной мочи, даже изгороди, кусты в садах, крашеные ворота имели, оказывается, свой далеко распространявшийся запах. С непривычки такое обилие запахов и их крепость здорово раздражали. И все же именно благодаря собачьему чутью он обнаружил то, что искал. Унюхал гораздо раньше, чем рассмотрел вывеску над входом в небольшую ловчонку. Разумеется, не писанную, а оформленную со старинной незатейливостью. Вырезанный из дерева окорок с изрядно облупившейся краской, висевший на вбитом в стену горизонтальном штыре. В городах подобных наглядных пособий давно уже не встретишь. Остановившись на противоположной стороне улицы, глотая слюнки, ах, какие запахи колбасы копчености плыли изнутри! Он какое-то время присматривался. Распахнутая настежь дверь патриархально приперта булыжником, отсюда видно, что покупателей нет, а справа, на грубоватой работы стуле, восседает субъект, который может оказаться только владельцем и никем иным.